Глава 26. Изувеченные остовы кораблей. Станция, ставшая могилой и саркофагом для многих разумных. Эта битва в своем итоге не особо отличалась от иных, тысяч похожих, со своими героями, гениальными решениями, тактическими ходами. Там могло быть все. Десятки кораблей, десятки тысяч разумных, невиданное оружие и все-все-все. Но итог один. Смерть и уничтоженная техника, ставшая для своих владельцев и гробом, и могилой. Будто краски. Их можно смешивать и добавлять новые, но в конце останется только всепоглощающая чернота. Яркая точка. Одна, другая. Для этого новорожденного кладбища неожиданное оживление. Точки распространяются, расширяются, поглощают пространство, рождают варп-врата. Огромные, массивные. Один за другим из сияния начинает выходить флот. Неспешно, с линцой сытого зверя, корабли, обогревшие себя кровью, заполняют систему. Кровавые рейдеры пришли, чтобы отбить причитающееся им. Но вместо этого увидели лишь доказательства своей нерасторопности. Сейчас на флагмане этого флота было не до веселья. «Обыскать все! Мне нужны любые данные! Какие угодно следы и догадки!» Командор прибывших рейдеров был крайне зол. Высокий мужчина с закрытым полумаской лицом. Судя по количеству аккуратных каналов в ней, система принудительного дыхания. Но даже нехватка воздуха не мешала ему орать так, что звенели бокалы с водой на небольшом столике рядом. Больше ничего рассмотреть не получалось. Роскошная шевелюра из платиновых волос, не спадающая водопадом до самой спины, скрывала все мелкие детали. Первичный анализ окончен. Массивный детина, полностью лысый и крайне брутальный на вид, держал в руках планшет, что при его габаритах казался игрушечным. Выявлены следы малого флота. Сигнатуры кораблей определить не удается, но по характеру и мощности полученных станцией повреждений можно говорить о наличии минимум пары линкоров. «Что по варп-следу?» Командор рейдеров недовольно дернул шевелюрой. «Точки входа и выхода в систему определены, но локализовать координаты дальнейшего передвижения не получилось. При своей высокой мощности след в то же время крайне размыт. Он словно раздроблен на мелкие куски. Увы, но пока данных расшифровки нет. Ждем!» «Можно ждать и не дождаться вовсе ничего! Когда закончим здесь, создайте варианты построений маршрута к ближайшим обжитым системам фронтира. Люди, альвы или кто еще, не имеет значения. Мы попробуем направиться к ближайшим. Возможно, получится напасть на повторный след». «Я вас понял», — детина замешкался. «Есть вероятность, что нападение не связано с официальными структурами. Возможно, стоит рассмотреть вариант с крупными группировками пиратов этих районов». «Если ты...» Рейдер привстал со своего командирского кресла. «Попытаешься скинуть свою несостоятельность на действия неуловимых ловцов удачи, я лично вырву тебе глаза и язык. как органы и так полностью атрофированные в этом организме. Ты меня понял? Несмотря на явную разницу в массе и размере, Бугай нервничал так, что пот градом покатился по его лысой голове. «Я вас понял, командор. Отчет скоро будет». Главный рейдер немного успокоился. Он присел назад и стал говорить намного более спокойным голосом. «Здесь видна четкая проработка плана нападения. К тому же в целях наживы. Станция – неопределенная величина. Слишком продуманно и целенаправленно для пиратов. Такие флоты, да еще для путешествия к черту на куличке, могут выделить лишь крупные фракции. Ищи след на фронтире. Они где-то там. А когда найдешь...» Командор сжал руку в кулак. «Кровь врагов прольется!» Он мотнул головой, и на мгновение водопад волос разлетелся, чуть сильнее открыв удлиненные кончики заостренных ушей. «Док, получил данные экспресс-анализов?» На линкоре командора было оживленно. Путь домой не был окончен. Капитаны переговаривались между собой, находясь постоянно на связи и консультируясь с командором. Док, опять же находясь исключительно на связи, обрабатывал данные медобследования людей и разговаривал с Макридом, который был сейчас здесь же, на мостике. Похоже, этот полет домой был, возможно, более продуктивен, чем сама операция спасения на станции. «Все получил и спешу вас успокоить!» Себастьян после первых анализов заулыбался, и было хорошо видно, что остальное он делает неспешно, но более внимательно. «Это разновидность альвийского боевого вируса. Я так понимаю, что вещь опасная?» Командор еще раз взглянул на свою руку, окутанную легким свечением серебра. «Если наши войска во время альвийской войны использовали химические отравляющие вещества массового поражения, то альвы, что неудивительно, предпочитали биологические. Радиус поражения не такой обширный, но живучесть и распространение в запущенных ситуациях могли достигать колоссальных показателей. Ничего удивительного, что рейдеры решили использовать эту заразу. Образцов было сохранено множество. Данных воздействия и исследований также уйма. Очень удобный материал для возобновления изысканий и развития. Идея чумных крыс, кстати, даже для меня кажется настолько же перспективной, насколько и провокационной. К такому придет не каждый, даже самый беспринципный ум. Итак, боевой. Значит, жизни людей под большей угрозой, чем я думал. Александр был мрачен. В его случае защитить себя и окружение было не проблемой, ввиду невосприимчивости немертвого состояния разумных на станции и живого вируса. Но вот сами носители... Сейчас они были первыми, кто попадал под удар. Самое смешное, что нет. Ирония в том, что альвы стремятся к живому состоянию ресурсов, которыми оперируют, что, безусловно, неплохо, но не в противодействии с нами. Некроэнергия, коей пропитаны наши корабли и станция, максимально притупляет развитие живого. Я более чем уверен, что если мы подвергнем их малым дозам излучения некроэнергии, то это вызовет состояние ремиссии. Слишком все хорошо, Себастьян. Некротическая энергия преобразует и подавляет, я согласен. Но и без последствий такое действие не останется. Так на себя воздействовать могут только квалифицированные некроманты, которые занимаются операциями с данной силой не первый год. Последствия будут незначительными для дальнейшего существования, если верить предоставленным вами данным в моих исследованиях. Док был уже не так весел. Их жизни мы, безусловно, спасем, но изменения в организме приблизят их к нашему немертвому состоянию. Пусть не настолько сильно, как после полноценного излучения, которое прошли мы, но близко. А это, как минимум, бесплодие и ряд других, более мелких мутаций, вроде изменения цвета волос и кожного покрытия. Им нужно понимать, на что они пойдут. «Ха!» – слышавший их разговор Макрит был да нельзя весел. «Ребята, о таких проблемах даже говорить не стоит. Все мы здесь солдаты. На той базе мирных жителей не было. Эти ребятки, рейдеры, прошлись по имперскому фронтиру, собаки. Они нападали только в численном преимуществе, в основном на патрульные и транспортные корабли. А какие на фронтире транспортники? Только с едой и солдатами. Вот на таком летели и мы с ребятами. У этих шавок есть специальное оружие. Оно наш транспортник в один миг высушило. И мы зависли в космосе, как плевок на морозе. Тогда они зашли и под белые ручки всех нас вывели. Конечно, тут не только мои ребята, но несколько военных транспортников точно есть. Ты не совсем понимаешь, Джон. Командор встал и подошел к нему вплотную. Я слышал, воины империи крайне негативно относятся к перебежчикам. Так и есть. Макрит пока не понимал, к чему идет разговор. Проблема в том, что, облучив вас этой энергией, я создам другую ситуацию. Ваши жизни я спасу, но вот вырабатывать ее вы сами не сможете. А это значит, что через время эффект пройдет, и действие вируса возобновится. Поэтому вы должны находиться в области, где действие этой силы постоянно. Перебежчики. Джон Макрит криво улыбнулся. Так вот к чему этот вопрос. Вот к чему. На несколько секунд на мостике воцарилась напряженная тишина. «Командор, вы же не имперец, так?» Было хорошо видно, насколько не хотел Макрит задавать этот вопрос, но все понимали, что данного разговора не избежать. «Нет, Джон, я не имперец». К тому же я не из корпораций и баронств, да и к альвам, как видишь, не отношусь. И я не пират, если ты об этом. Но все представители этих фракций у вас служат, да? В большей или меньшей степени. Некромант пожал плечами. Но как такое возможно? Кто вы тогда? Человек, командор, я тот, кого во мне видят мои друзья и мои враги. И кто ваши враги? Кровавые рейдеры, культ, представителей фракций и империи среди них нет. Культ? Не те ли это ребята, что подняли бучу из-за чрезмерной любви к модификациям тела? Да. Командор, понимаете, я обычный солдат, но я еще и имперец. А империя всегда учила нас двум вещам. Терпимости, потому как, по сути, на то она и империя, чтобы быть разнообразной, многонациональной. И думать своей головой, чтобы оставаться человеком, потому как пираты и торгаши баронств и корпораций как раз будут думать за тебя. Это отличало нас от них. Делала нас имперцами. Предательство не в смене названия фракции, не в изменении командира. Предательство – это когда нож всаживают в спину, а рука, его державшая, может быть такой же имперской, как и твоя. Не в империи дело, а в наших делах. Я скажу больше. То, что вы сделали, делает вас большим имперцем, чем многих урожденных жителей империи. Джон, я много слышу про империю, но я не слышу твоего ответа. Ответ в совести и делах, командор. Я поговорю с ребятами, расскажу о вашем варианте. Не буду забегать вперед, но я уверен, что их решение будет схоже с моим. Правильные поступки не нуждаются в национальности. Когда мы прибудем, док вас осмотрит лично и сделает повторные анализы. Если будет возможность замедлить действие вируса, то он сделает вакцинацию всем желающим. И я попробую переправить на родину тех, кто захочет вернуться. Есть вероятность, что там вам помогут куда лучше, чем это сделаю я. Не спешите с этим. Макрит даже не улыбнулся, скорее оскалился. Ваш враг, командор, это и наш враг тоже. Слишком многое мы пережили и потеряли из-за рейдеров. Есть у меня подозрение, что ребята захотят отомстить за друзей, за родных. Это желание будет сильнее, чем неопределенная вероятность излечения путем становления подопытными овцами теперь уже у родных имперских ученых. Пусть и родной, но скальпель остается скальпелем. Я не задержусь надолго на станции. Когда док закончит, сообщите мне ваше решение. Вы его услышите! Джон Макрит ударил кулаком себя в грудь в качестве военного приветствия. Командор! Несмотря на большое количество прибывших людей, разгрузка на станции шла размеренно. В первую очередь к доку попали тяжелые, но лишь для того, чтобы получить несколько основных поддерживающих инъекций и снять критическое состояние. Следующими, кому было уделено больше внимания – это основная масса людей, которая не находилась в опасной близости к смерти, а лишь страдала от долгих дней изнурительного заключения у рейдеров. Здесь все было просто. Восстанавливающие растворы, некоторое время для спокойного усвоения, отдых и подготовленное питание. Док! Командор смотрел за этим контролируемым хаосом с немалой долей уважения. «Ты прямо как военврач. Первыми спасаешь тех, кто требует меньше времени и стопроцентно его стоит. Просто я переговорил с солдатами. Здесь есть врачи. Наверное, в одном из конвоев летела смена вместе с основным составом. Сейчас я их быстренько приведу к лихому боевому состоянию, и мы, не сбавляя темпа, поставим на ноги остальных. Ах да, спасибо за пополнение моего штата. Ты же понимаешь, Себастьян, что у меня это получилось случайно. Некромант пожал плечами, как бы извиняясь. Понимаю, Александр, но у тебя это получилось, а значит, заслужил. Док заулыбался еще шире. Хорошо, тогда есть задания, которые я могу доверить только тебе. Командор достал из карманов плаща целую охапку кристаллов черного кварца. Отдельно бросался в глаза один из них. Он был не черным, а серебристым, больше похожим на осколок серебряного слитка. Показав их доку, некромант пересыпал кварц в мешочек и отдал его. Выберешь помещение, в котором смогут разместиться все люди, и расположишь эти кристаллы по его периметру. Когда все будут готовы, просто разбей светлый кристалл. Он катализатор. Реакция вызовет всплеск энергии. Я рассчитал дозировку. Где-то один такой кристалл на десяток человек. Там с запасом. Это я тебе говорю, чтобы ты уже по месту сориентировался. Мало ли, может, кто-то решит отказаться и вернуться в империю. Я тут слышал их разговоры. Не думаю, что кто-то захочет. Слишком много у них отняли рейдеры. Слишком много они пережили. Кстати, я думал, ты сам займешься ритуалом. Извини. Но я чувствую, что нам следует все сделать как можно быстрее. Посетить все станции. Если они начнут усиливать защиту, не уверен, что мы сможем провернуть другие операции так же гладко. Ведь к остальным станциям намного ближе и легче прислать подкрепление. Разумно. Кстати, командор... Ты упомянул только тех, кто захочет вернуться в империю. Настолько в меня веришь, что мне удастся вытянуть абсолютно всех тяжелых? Раз ты разговариваешь со мной, а не бегаешь как ужаленный, значит, ты и сам это знаешь. К тому же, я это чувствую. Грань еще далеко. Глаза некроманта на миг блеснули серебром. «Работай спокойно! Не отвлекаю, друг!» «Удачи, Александр!» Док кивнул вслед уходящему командору и уже куда как тише произнес: «Не беспокойся, все будет хорошо, и у тебя все получится, друг мой!» Транспортник пришлось оставить дома, пока он использовался как дополнительное помещение лазарета, чтобы не беспокоить лишний раз слишком ослабленных людей. Но теперь губитель вылетел вместе с линкором командора, и Алисия была полна решимости устранять вопросы с рейдерами радикально. Но пыл этого капитана пришлось немного ослабить. Разведку еще никто не отменял. Как и раньше, корабли прыгнули в соседнюю со станцией рейдеров систему. Прятать два линкора в поясе астероидов было рискованно, поэтому щитом выступила одна из лун в системе планет. Лиране выступила в роли разведчика, снова пилотируя фрегат активной маскировки. Пока что все шло по стандартному сценарию. Командор ждал отчета Лиране, сидя в своем кресле в рубке линкора. И он не заставил себя ждать, хотя и занял куда большее время, чем в первый раз. Многим большее. Так что, возможно, все же заставил. «Далее, Ране, слушаю тебя. Возникли проблемы?» Связь была крайне плоха. Девушку было слышно урывками. «Глушилки! Здесь их полно, как и патрулей! Удаляюсь на максимальное расстояние, чтобы не засекли варп-переход!» «Я понял тебя. Значит, бой будет не из легких. Что со станцией? Тебе удалось ее изучить?» В этот раз молчание затянулось. Аппаратура линкора издала короткий писк. Появилась Мииме. «Командор, наш фрегат вошел в систему. Следящих устройств, а также зарождающихся варп-врат не фиксирую. Мы остались незамеченными». «Хорошо». Некромант повторно вызвал Лиране. В этот раз она вышла на связь сразу же, но была занята и возилась с аппаратурой. «Все прошло хорошо. Мииме закончила сканирование. Тебя никто не засек». «А? Отлично, командор. Тогда я возвращаюсь на корабль». «Так что со станцией?» «Сканировать было сложно», — Альвийка замешкалась. «Там полно рейдеров. Тем не менее, в режиме активной маскировки удалось просканировать все сигнатуры в системе. Я использовала все доступные фильтры и варианты сканирования. Отчеты уже переправляю Мииме». «Возникли проблемы? Так что со станцией?» Командору разговор нравился все меньше. «Александр, я сделала все, что могла, и проверила все, что было мне доступно. Давай подождем отчета Мииме, но из того, что видела я, могу сказать лишь одно. Там нет никакой станции. Это пустая система».